203. Гуру. Не смущайтесь тем, что пусто кругом. Придут сроки, придут и люди, сужденные вам во времени. Неисповедимы пути, но всему свое время. Потому говорю, радость о будущем крепко и сокровенно на сердце держите.